Глава 25. Отель. Ужин прошел довольно обыденно, если не считать, что мы ели при свечах, но и ящик вина я изъял. Довольно было тех двух бутылок, которые в нас уже плескались. Все понимаю. Отелло хотел произвести впечатление на Токареву. Самой Евгении было необходимо расслабиться, чтоб в ее пустой, но довольно симпатичной головке улеглась новость о попадании в другой мир, где люди, увы, не на вершине пищевой пирамиды. Первую смену дежурства отдал Крестнику. Сам же отправился на третий этаж в номера. Завтра поутру нам снова отправляться в путь. Хорошо бы это сделать бодрыми и свежими. В свою очередь, это подразумевает здоровый сон. Исходя из практических соображений, свежачку, собравшуюся было составить на дежурстве компанию отеля, в приказном порядке также загнал на третий этаж и поместил ее на ночь в отдельном номере. Наш Мавр, хоть и был перевозбужден компанией шатенки сверх всякой меры, это мое решение воспринял спокойнее, чем я ожидал. Может, просто почувствовал, что готов перейти к мордобою. Зато деваха принялась ворчать о том, что, мол, она свободная, сильная и самостоятельная женщина, способная сама разобраться, как ей себя вести. Выслушав, просто предложил ей покинуть нашу группу. Это пресекло все дальнейшие разговоры. И мы, довольные друг другом, разошлись по номерам. Ну как довольные? Я довольный. А вот Женя явно затаила. Прикрыв за собой дверь номера, ощутил приятное чувство уединения. Весь день был наполнен волнениями, суетой, общением, которого я не очень-то хотел. А теперь, наконец, я мог позволить себе расслабиться и отдохнуть. Приглушенный свет от сумасшедших ночных светил улья создавал мягкую и уютную атмосферу в комнате. Для того, чтобы слышать, что происходит снаружи, приоткрыл окно. Рядом с кроватью я разместил заряженный автомат. На тумбочке устроился пистолет. Сбросив ботинки, куртку, бронежилет и шлем, я лег в застеленную накрахмаленными простынями постель, чувствуя, как усталость буквально пропитала каждую клеточку моего тела. С закрытыми глазами я слышал только приглушенный шум за окном и свое собственное дыхание. Задремал сразу, но вот по-настоящему выспаться мне не светит. Рейдеры, дрыхнущие на кластерах, как убитые, действительно становятся таковыми очень скоро. Мой сон был чутким и поверхностным, словно я плавал на грани бодрствования и сна. Мелькающие образы и мысли не задерживались надолго, всплывая из подсознания и тут же стаивая, как дым. Я видел красивые пейзажи, но не успевал разглядеть их детали, словно картины, которые пролетают перед глазами, когда едешь на скоростном поезде в вагоне, оставляя после себя лишь общее впечатление. Иногда во время поверхностной дремоты мне слышались голоса, но были они неразборчивыми, тусклыми, ничего не значащими, словно многократно отраженное эхо. Я дергался, просыпался, хватался за пистолет, пытался сосредоточиться на словах и фразах, но смысл ускользал от меня, оставляя одну тень воспоминания. Я снова расслаблялся и засыпал. Время от времени я ощущал легкий прохладный сквозняк, который сам же и устроил. Движение воздуха касалось моей кожи и тут же исчезало. Это было приятно. Мысли о том, что в соседнем номере есть живая и теплая женщина, сильно возбуждали, но я гнал их от себя. Сон был прерывистым, пунктирным. Тем не менее, тело неплохо отдохнуло, а мозг перезагрузился. В номере было тихо, на улице спокойно, по коридору никто не бродил. Редкие оттого ценные минуты покоя на стандартных кластерах. Даже такой поверхностный сон дарит возможность отдохнуть и восстановить силы перед новым днем, полным опасностей. Тихий сигнал будильника застал меня свежим и бодрым, чистящим одноразовой щеткой зубы. В улье это не обязательно, но въевшаяся в меня привычка никуда не делась. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, мне было необходимо выполнить утренний мацион. Сменив на посту крестника, я вышел в фойе и устроился у окна. Я изучил карту города, прихваченную вчера в магазине, и сделал пометки, куда мне хотелось бы попасть до того, как мы покинем город. Поймал себя на мысли, что мне изрядно надоели эти скитания. Отпил горячего кофе и взбодрился. Дар отеля был незаменим в таких вот походах по кластерам. Он умел нагревать жидкости в сосудах. Вот и для меня заварил кофе. Заботливость – очень приятная черта. Остаток ночи пролетел незаметно. Появление пришедшего по нашему следу одиночного лотерейщика язык не поворачивался назвать приключением. Чтобы не тревожить мертвую тишину города, я выстрелил одиночным из автомата, свалив тварь на повал, и стал богаче на 2 спарана. После того, как рассветные лучи раскрасили живописный кластер, направился к комнате отеля. Постучался в дверь, но никто не ответил. Я решил войти и разбудить его. Мне пора отправиться в несколько примеченных ночью мест, а Телла надо было нагрузить приготовлением завтрака. Толкнул дверь и без стука прошел в номер Токаревой. Неприятная картина предстала перед моими глазами. Отелло сидел на постели, которой была за руки и за ноги звездой привязана Евгения, одетая только в то, чем была связана. Рот девушки был заткнут кляпом из гостиничного полотенца. Однако мне не было нужды слышать урчание, чтобы понять. Передо мной не подобранная нами вчера Токарева Женя, а зараженный. Об этом же свидетельствовала покусанная голая грудь Отелло. Сердце сжалось от разочарования, но никакого сострадания не было. Всех жалеть никакой жалелки не хватит. Чего-то такого я ожидал от своего крестника с того самого момента, когда он усадил шатенку на раму своего велосипеда. Не ожидал, что Токарева заурчит. Странно, никаких признаков ведь не было. «Заканчивай здесь и приготовь завтрак». Отелло вздрогнул и посмотрел на меня. «Прекрати сопли жевать и напряги булки. Или ты схарчить ее решил, эфиоп?» «Не людоед я», — рявкнул Отелло. «И не эфиоп». Я ухмыльнулся, хмыкнул и кивнул. «Мне надо в пару мест сходить. Когда вернусь, позавтракаем и поедем. Не раскисай». Я прикрыл за собой дверь. Из отеля вышел и отправился по городу-призраку в одиночестве. Утро выдалось свежим. По холодку идти было приятно и легко. Ни впереди, ни сзади не видно зараженных, ни иммунных, ни свежаков. Это меня полностью устраивало. Хотя я не торопился расслабляться. Первым пунктом стал магазин подержанных автомобилей. Тут было много всего и самого разного. Видимо, машины тут стояли годами, не особо пользуясь популярностью. Мне не подошла ни одна, потому что я целенаправленно искал автомобиль или гибрид. Педали крутить весело и для здоровья полезно, но в нашей ситуации машина будет совсем не лишней в хозяйстве. Вторым местом, куда я наведался, оказалась подземная парковка, где бережливые канадцы ставили свои драндулеты. И тут мне повезло намного больше. Это был гибридный пятидверный Wrangler 4XE, который подходил нам идеально. Единственной проблемой стало полное отсутствие ключей. Но эту проблему я полностью обошел, поглотив весь запас энергии машины, после чего беспрепятственно проник внутрь. Насытив батареи машины энергией, я поискал в салоне ключи. И не найдя их, не подумал расстраиваться. Положив ладонь на замок зажигания, закрыл глаза, сосредоточился. Попробовав несколько комбинаций сборки цепи, завел машину и поехал к нашему отелю, по пути пробуя различные передачи и осваиваясь с управлением. Больше всего понравился режим сверхтихого хода, казалось, изобретенный специально для реалий Улья, где любой лишний звук может стоить жизни. Машина, правда, не ехала быстрее 60 км в час в этом режиме, но опять же на глаз, так как все было указано в галлонах и милях. В отеле молча позавтракали, выпили горячего кофе. Ситуация к разговорам не располагала.